Если ты изнемог от страданий и слез, если жизнью ты разочарован, от судьбы получаешь шипы места роз, и клянешь ты свой жребий суровый, если сердце твое истомилось в тоске, на пути лишь одни неудачи, если ум твой смущен в непосильной борьбе, и в отчаянии горько ты плачешь, не тоскуй, ободрись, ты не так одинок, ты не всеми друзьями оставлен, самый лучший твой друг недалек, он незримо присутствует с нами. Это друг Иисус, кто следит за тобой, кто вопросы души твоей знает, кто усталым, разбитым дарует покой, обездоленных кто утешает. Лишь открой свое горе, доверься ему, он поймет твое сердце больное, лучезарным сиянием рассеет он тьму и войдет в твое царство покоя. Он в разбитое сердце надежду вдохнет, и с любовью своей незаметной он утешит тебя, твои слезы утрет, плач, стенанья заменит хвалою. О, не медли, сегодня Иисусу скажи, что в груди твоей жизнь угасает, он услышит, и мир не спошлет для души, ярким пламенем жизнь засияет. Аминь.